Глава шестая. Солнечный луч, проникнув в ночлежку сквозь какую-то щель, пощекотал закрытые глаза и теплой ладошкой приник к щеке. Аркаша проснулся в замечательном настроении. Ему снился прекрасный сон. Речка, солнце, Димка. Будто поймали они на удочку небывалое количество карасиков. В довершение счастья попросить бы у мамы блинов. «Мам, мам, ты дома?» «Мальчик маленький, к мамочке захотел». Аркаша резко открыл глаза. На своей скамье он увидел Сему, который уплетал бутерброд. Сразу все вспомнилось. И побег, и ночлежка, и вчерашний ужин. Радость испарилась так же моментально, как и сон. Проснулся? Колян против обыкновения выглядел хмурым. Может, потому что вчера перебрал водочки? Аркаша знал по своей маме. На утро после очередной гулянки она была злая, вся какая-то смурная. Вот как Колян сегодня. «Вставай, сегодня твой первый рабочий день. Бери костыль и вперед!» Он сунул Аркаше костыль дяде Вове. «Куда?» — с готовностью откликнулся Аркаша, закидывая костыль на плечо, как ружье. «Сейчас отведем, покажем!» За мальчика вступилась Галя. «Пусть сначала поест ребенок. Поешь, Аркаша. А то стоять-то долго придется». Через час Аркаша уже стоял в живописно рваной одежде с костылем на многолюдной улице с красивым названием Невский. Мимо него нескончаемым потоком шли люди. Смеющаяся, беззаботная молодежь проходила мимо, даже не взглянув в его сторону. Хорошо одетые взрослые, озабоченно хмурясь, проходили мимо, как бы не замечая его. Но Аркаша видел, что замечают, но им как будто неловко перед ним. Пожилые женщины окидывали его сочувствующим взглядом. Одна старушка даже попыталась заговорить с ним, но он смутился, не зная, что отвечать. Старушка смотрела на него так жалостно, даже глаза у нее увлажнились. Врать ей не хотелось. Аркаша покраснел и молчал. Старушка повздыхала, вынула старенький кошелек, достала оттуда смятую десятку и, причитая, отошла. Много проходило иностранцев. Они осматривали его, словно он был диковинный зверек в клетке. Впрочем, подавали неохотно. За два часа нудного стояния его пластиковый стаканчик только на одну треть был заполнен мелочью. «Стыдоба-то какая!» — думал Аркаша, пряча взгляд. Выставился, как на витрине. «А что делать? Как мамка говорит, назвался груздем?» «Как же меня достало вот так стоять!» Новоиспеченный инвалид изнывал, переминаясь с ноги на костыль и обратно, как вдруг почувствовал чей-то внимательный взгляд. Он обернулся. Неподалеку от него стоял хорошо одетый мальчик с аккуратной стрижкой, такой чистенький, с таким молочно-белым личиком, что походил на девочку. Стоял и с брезгливой усмешкой смотрел на него. Аркаша вмиг оценил и его отутюженные джинсы с невообразимым количеством кармашков, замочков и ярких нашивок, и его ослепительно новые кроссовки, и щеголеватую курточку, и ему мучительно стыдно стало своих лохмотьев. Поняв, что замечен, мальчик окликнул Аркашу. «Эй, ты, нищий!» «Сам ты нищий!» угрюмо огрызнулся Аркаша. «А кто ты есть, раз милостыню просишь? Самый настоящий нищий есть!» — насмешливо возразил незнакомец. «А тебе что за дело?» «Да так. У тебя правда нога сломана?» «Правда. А какая, правая или левая?» «Ну, правая. Так что?» «Нет, ты покажи, какая?» — глумился мальчишка. «Вот это!» «А это левая!» — прыснул мальчишка. «Ну, значит, левая. Чего пристал-то?» «А то!» «Притворяешься ты, вот что! Притворяешься, притворяешься!» Нахальный мальчишка прыгал перед Аркашей, высовывал язык, оттягивал уши, словом, измывался как мог. «Слышь ты, уйди, а то как дам!» «Не дашь, у тебя нога сломана, ты меня не догонишь!» «Ах, не догоню?» «Не догонишь, не догонишь, калека несчастный!» Разозлившись не на шутку, Аркаша замахнулся костылем и бросился на обидчика. Тот резво помчался от него. Но Аркаша бегал быстрее и, конечно, догнал бы его, если бы не вредный незнакомец не заскочил в черную блестящую машину. Почти в тот же миг машина тронулась с места. Оконное стекло опустилось, оттуда высунулась смеющаяся рожица мальчишки с высунутым языком. Аркаше только и осталось бессильно потрясать костылем вслед удаляющейся машине. «Ну погоди же, только попадись мне!» — крикнул он.